Но чего только нельзя было бы достичь впереди. И все это так возможно, так близко. Ведь вот освободили же, например, единой своей силой от гешпанцев голландцы и засновали свое властное панство. А ведь у них не было таких казацких полков, какие есть у нас. Только бы укрепиться Украине, только бы водворить внутри себя строгий, крепкий порядок, а тогда уже никто из соседей не согнул бы ее. Мазепа говорил с жаром, увлекаясь сам картиной грандиозного будущего. Марианна слушала его с увлечением. Она с интересом расспрашивала его о том, как живут, как управляются другие народы. Расспрашивала его и о его жизни. Но о себе говорила мало и неохотно. Мазепа только и узнал, что во время избиения всех женщин в Трелисах она, будучи еще совсем малым ребенком, тоже находилась там и спаслась каким-то чудом, так как мать запрятала ее в погреб. И с тех пор отец, боясь оставить ее, брал с собою во все походы. За время их разговора Андрей входил несколько раз в светлицу. То он искал забытую шапку, то обращался с каким-нибудь вопросом к Марианне. Увлеченный своей беседой, Мазепа не обращал на него внимания. До позднего вечера проговорили они так с Марианной. Прощаясь с ним после вечери, Марианна сказала ему: «Вернись, я буду ждать тебя». Мазепа уснул еще более очарованный загадочной девушкой. Проснулся он рано утром и сейчас же велел собираться к отъезду. За ранним снеданком полковник повторил ему снова предостережение насчет Бруховецкого. Посоветовал остановиться у Воровки, верного им лавника, и сообщил, что его проведут до опушки Марианна и Андрей и укажут дорогу. Мазепа поблагодарил всех за гостеприимство и, попрощавшись, вышел в сопровождении хозяев на замковый двор. Весь отряд его уже был готов к отъезду. Отдохнувшие люди и лошади глядели бодро. Мазепа еще раз поклонился полковнику и вскочил на подведенного ему коня. Марианна и Андрей отправились провожать их до опушки бора. Несколько раз Мазепа начинал разговор, но он как-то обрывался. Марианна отвечала сухо и отрывисто. То она уносилась вперед на своем турецком скакуне, то заставляла его перепрыгивать через рвы и обрывы, то снова возвращалась назад. Мазепа любовался ее смелой ездой и стройной статной фигурой. Андрей был тоже как-то сосредоточен и неразговорчив. Так в молчании доехали они до опушки леса. Здесь Марианна и Андрей распрощались с Мазепой. «Береги себя», — произнесла отрывисто Марианна и, круто повернув коня, скрылась в лесу. Андрей последовал за ней. Задумчивый, озадаченный всеми этими быстро набежавшими событиями, продолжал Мазепа свой путь. Уже и зубчатая стена леса, окружавшего замок полковника, скрылась за горизонтом, когда его вывел из задумчивости голос Лободы. «Что случилось?» — обернулся к нему Мазепа. «Да вот, забыл было совсем. При выезде какой-то казак сунул мне в руку эту цидулку и сказал, чтобы я ее твоей милости в дороге отдал». Мазепа взял из его рук свернутый листочек бумаги и с изумлением развернул его. На записке стояло всего несколько слов. «Прошу пана на гонор казацкий не возвращаться сюда». Подписи не было.